Еще один день, моя песня по миру летит. Давай не будем счастье держать заперти. Кока-кола в руке утолит мою жажду в пути. А ну открой окна и лето впусти. Пускай наполнится дом теплом и светом. Сочная музыка словно пластинку крутит планету. Я на кедах и шортах, и мне комфортно в этом. И мы все ближе к своей мечте метр за метром. Эй, свежий воздух бодрит. Я упаду в синее море, как метеорит. Эй, кабриолет открыт над нами небо. Каждый день как выходной, где бы я не был. Город накрыло с головой, босиком по мостовой. Этот пляж для нас с тобой, наслаждаться красотой на двоих одной мечтой. Еще один день с тобой. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться, не убежать. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться. Плывут облака, кока-кола в бокале со льдом. Давай дела оставим на потом. В каждом из нас живет герой. Самое время наконец-то быть собой. Любовь ощущать на кончиках пальцев. Так улыбаться, словно среди нас одни и майцы. Быть свободным, просто признайся. Посмотри со мной, тут таких целая делегация. Город замер в ожидании чуда. На первой строчке чартов из ниоткуда. Спонтанный движ на пляже из баса и тел. Охладит, если закипел. И мы нырнем вечер вместе с закатом. Пересчитаем звезды, она со мною рядом. Она со мною рядом, я с ней остаюсь с собой. Еще один день с мечтой. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться, не убежать. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться, не убежать. Попробуй чувством, чувством на миг открыться. От них нам уже не скрыться, не убежать. Попробуй, почувствуй.